Ланс вытащил из сумки длинную металлическую полоску с язычком на самом конце. Парнишка подошел к дверце, оглянулся, проверив, нет ли кого поблизости, а потом резким движением опустил полоску по стеклу. Когда язычок уперся в замочный болт, Геб сделал ловкое движение, будто зачерпывает суп поварешкой, а потом дернул полоску кверху. Раздался щелчок, дверь открылась. Запасной ключ зажигания нашелся в бардачке. Открыв рычажком багажник, парень крикнул: «Загружайтесь и отчаливаем». Уизли и Поттер, как могли, покидали сундуки в бездонную пропасть. Клетку с совой, шрама головы, по обычаю, взял с собой в салон. Герберт все это время прикидывал примерный маршрут, по которому должен был следовать Хогвартс-экспресс. Шотландия это, конечно, не Сибирь, но найти там с воздуха замок будет непросто. Так что лучше уж упасть на хвост пыхтелки. «Заводи», — стреманулся Уизли, сидевший с другом на заднем сидении. «Ремни пристегните», — фыркнул в ответ Геб. Слизеринец нажал на кнопку и с громким шуршанием поднялся полог невидимости. Мальчишка тут же, не теряя времени, тронулся, потом перешел на первую, вторую, резко поддал газку, увеличивая обороты, сменил на третью и вжал в пол. Машина заворчала, зашипела, пару раз рыкнула и сорвалась, как неверная жена, застигнутая на горяченьком и теперь бегущая от мужа, в руках которого серебрится ружейная трубка. Фордик несся прямо навстречу вокзальной стены. Сидевшие на заднем сидении гриффиндорцы побледнели и попытались вжаться в спинки. Когда до столкновения оставалось меньше 3 метров, Герберт вдруг дернул за рычажок под рулем, поднял ручник, вновь газанул и отпустил ручник. Машина взвизгнула и резко стала набирать высоту, взлетая, параллельно стене, да так близко к ней, что могло создаться впечатление, будто она по ней едет. Гриффы облегченно выдохнули, а потом увидели в зеркале отражение авантюрной ухмылочки Геба. В этот момент юные волшебники решили, что, возможно, совершили величайшую ошибку, попросив безбашенного слизеринца сесть за руль. Несколько часов спустя, где-то в Шотландии, машину ощутимо потряхивало, то и дело мотор завывал и трещал, издавая тот самый звук, когда шкодливый ребенок стучит арматурой по сточной трубе. Порой Фордик потряхивало, он будто не хотел слушаться руля. За бортом, в ночи, среди облаков, Проныра начал понимать, что, возможно, допустил парочку ошибочек. Наверное, не стоило гоняться с Боингом на перегонки. Да и тот раз, когда они, вернее он, Ланс, решил, что проехать в туннеле перед самым носом у экспресса довольно весело, что ж, пожалуй, весело было только водиле. Ну аж про сотни мертвех петель, бочек, отключения двигателя в пике и прочее, про это даже говорить не стоит. А двое грифов, судя по белизне, еще и вспоминать об этом не хотят. Вот Поттер, чудной человек, на метле такое сумасшествие вытворяет, а в летающей машине у него очко до точки сжимается, да чего там, считай, нет и вовсе того очка. Но, скорее всего, последней каплей стало, когда Проныра поравнялся с поездом, открыл окно и постучался к равенкловским старшекурсницам и старшекурсникам. То выражение шока на лице знакомых стоило того, чтобы потом носиться как угорелому среди воздушных ям и стай перелетных птиц. И вот сейчас, когда уровень топлива был уже почти на нуле, магия машины начала выходить из строя. «Мы что, падаем?» – пропищал Рональд. «Нет, мы просто очень быстро спускаемся», – прорычал Герберт. Машина вошла в вертикальные пике, мотор заглох, и теперь в лобовом стекле неумолимо приближалось черное покрывало, бывшее двором Хогвартса. «Мы падаем», – завизжал Рональд так, что, кажется, треснули стекла. Поттер зачем-то вытащил палочку и начал крутить головой, видимо, пытался найти выход из ситуации. Герберт же крутил ключ зажигания и дубасил по рулю. Машина все никак не хотела заводиться и стремительно летела навстречу судьбе. «Мы умрем», — продолжал визжать Уизли. Проныра все вертел ключ, но слышь лишь предсмертный хрип заядлого курильщика, машина никак не заводилась. Уже дрожали стекла, и копчиком ощущалась смертельная близость к не самой мягкой поверхности. «Ах ты ж е и краткая РТ, ширпотребная хая», — завопил Проныра и еще раз, уже почти различая траву, дернул за ключ. Фордик последний раз выплюнул очередной хрип, а потом мотор вдруг зарычал, словно голодный тигр. Машина тут же завелась, нестерпимо засветили фары, и Герберт потянул рычажок взлета со всей силы. Авиамобиль выровнялся и с бешеной скоростью полетел параллельно земле. В какой-то момент Ланс решил, что они сейчас врежутся в какое-то ватное, черное пятно, но потом лампы выхватили толстые, мощные ветви. Раздался оглушающий треск. Какое-то время тачку по инерции тащило сквозь заросли. С глухим взвизгиванием разбивались стекла, с рвотным скрежетом скрипела обшивка, а потом Геб на одних инстинктах рухнул на соседнее сиденье. И не зря. Прямо над ним, через лобовое стекло, вдруг пробилась толстенная ветка, которая нанизала фордик как на шампур. «Вот это я понимаю, вечеринка», — выдохнул Ланс. Он кое-как выбрался, ощущая, как мерно покачивается машина и как трещат ветки. Парнишка обернулся и увидел собранного Поттера и скулящего Рональда, у которого текло из носа. Впрочем, это было бы нормально, если бы шла кровь, но вид соплей заставил босоту скривиться. И как он в прошлом году в смертельные шахматы играл, если у него забило из-за какого-то авиакрушения. «Мы пропали», – прошептал Рыжий, бледнее еще сильнее. «Да все уже закончилось», – отмахнулся Геб. «Это гремучая ива», – закричал Рональд. Сердце Проныры совершило замысловатый круиз. Собрав вещи, оно добежало до пяток, потом посмотрело наверх и все же решило остаться в районе ступень. Пи. Договорить приютский не успел. По крыше что-то с силой ударило, оставляя за собой ужасающую вмятину. Никто не успел среагировать, как новый удар пришелся по левому корпусу, потом по правому, потом снова по крыше. Через мгновение машину бросало и метало так, будто она была шариком пинг-понга на китайском чемпионате по настольному теннису. Из салона доносились крики, орущие на три разных лада. В какой-то момент, прямо по кату пришелся страшный, сминающий удар, и фордик вылетел из цепких лап ветвей дикого дерева. В салоне ощутимо тряхнуло, когда колеса врезались в твердую, сухую землю. Проныра утер кровь из рассеченной брови, потер ушибленный бок и огляделся. Кажется, Рыжие и Лохматые обладали просто неиссякаемым запасом удачи. Ланс, после этого инцидента, был похож на подранного котенка, а этим двоим хоть бы хны, везучие засранцы. «Моя палочка», — чуть ли не плакал Уизли, показывая какие-то щепки, держащиеся на паре древесных волокон. «А может и нет», — подумал Герберт, — но додумать не дали, не дал, не дала, не дало, тут сразу и не разберешься. В общем, открылись двери и неведомая сила выкинула трех студентов из салона. Потом из багажника словно выплюнули весь багаж, который чуть не пришиб ребят. Закончив на этом, фордик гневно заревел мотором, моргнул фарами и шипя шинами умчался куда-то с запретному лесу. «Вот это поворот», — покачал головой слизеринец, потирая шею. «И чего там твой папаня намагичил? Это ж, епт, восстание машин. Бога душу мать, Скайнет добрался и до магов. Срочно вызывается Шварц. У нас тут нет никого по фамилии Коннор. Проныру, как говорится, понесло. Все же такое приключение у него в первый раз, и неудивительно, что нервишки немного пошалили». Впрочем, когда парнишка наткнулся на лица своих подельников, то понял, что сердце слишком рано стало возвращаться на свое место. Если когда они падали с многометровой высоты с заглохшим двигателем, однокурсники были бледными, то сейчас они побелели как первый снег. Герберт преодолел желание обернуться. «У меня кто-то за спиной», — прошептал Ланс. Алые активно закивали и как-то подобрались, будто пытаясь скрыться на освещенном участке. Ланс почувствовал неладное. «Это Снейп, да?» — прошептал парнишка. Уизли и Поттер сглотнули. Ланс медленно, будто смертник, повернулся и икнул. Над ним возвышался Снейп. Его мантия развивалась на ветру, и невозможно было сказать со стопроцентной уверенностью, крылья ли это или просто ткань. Сальные волосы профессора не закрывали его гневный, яростный взгляд, а крючковатый, длинный нос казался клювом ворона, нацеленного тебе в сердце. Проныра икнул второй раз. «Профессор», — натянуто улыбнулся мальчик, — «мы тут это, покатались немного. А вы как лето провели?» «К директору», — прошипел Снейп. «Живо». Герберт тяжко вздохнул и покачал головой. Дела принимали скверный оборот. Ланс обернулся, чтобы взять свой сундук, но, что удивительно, ни его сундука, ни сундуков гриффиндорцев здесь уже не было. Они попросту исчезли. «Да, странные дела творятся в Хогвартсе». Геб лишь надеялся, что и в этот раз вещи, таинственным и непостижимым образом, перенесутся сразу в комнату. Троица собралась с духом, причем Гарри уж очень долго отыскивал в себе этот самый дух и даже, поднявшись на ноги, не смог посмотреть в глаза декану зеленых. Снейп же, все больше раздражаясь, глядя на подопечного и его однокурсников, уже развернулся на 180, внушая трепет своей схожестью с графом Дракулой, а потом нырнул к арке. Народ поплелся следом за ним. Замок встретил их радушно и с теплотой. На стенах, как и всегда, горели нечадящие факелы, которым, как выяснил теперь уже второкурсник, было чуть ли не 5 веков. Именно в те времена изобрели такие вот загогулины. Что смешно, уже давно в ходу были волшебные лампочки, но для атмосферности в Хаге держали именно факелы. Парню даже нравилась такая архаичность, сразу чувствуется переход от обычного мира в мир магический. А то будь здесь лампы дневного света, то казалось бы, что ты всего лишь на экскурсии в Йоркшире или где-нибудь в ему подобном месте. Пройдясь по лестнице, ведущей на первый этаж, Ланс краем уха услышал гомон, доносящийся из большого зала. Что ж, на ужин они опоздали, но, как говорит Флитвик, за удовольствие надо платить. Правда, после этого он весьма пошло похихикивает и начинает впадать в глубокую задумчивость, поминая разгульные деньки, но смысл фразы не меняется от степени ее опошления. В одной из темных ниш парнишка приметил какую-то огромную, сюрреалистичную кучу, но потом опознал в ней поставленные друг на друга сундуки, которые теперь изображали одну из пирамид Гизы. На верхушке находились торбы 3 опоздавших студентов. Это было настолько странно, что юноша даже не сразу осознал то, что сундуки их несколько обогнали. Снейп же уже почти довел их до 2-го этажа, где находился кабинет директора. Лестницы, как и всегда, лишь заслышав шуршание черной, шелковой мантии, сразу же принимали нужное положение. А некоторые, весьма чувствительные люди, лишь ступив на них, могли поклясться своей палочкой, что чувствовали, как те дрожат под ступнями Зельевара. Проныра, немного успокоившись, в своем обыкновении закинул руки за голову и стал насвистывать бессмертный мотивчик. Наверное, именно эта песня про маленьких птичек, прилетевших на утренний порог, стал для сироты чем-то вроде личного гимна. В простых, нехитро зарифмованных строчках хранился завет, которому строго придерживался парнишка, не обращая внимания на мелкие проблемы, потому что все в итоге будет хорошо. А уж поход к директору парень точно считал мелкой проблемой. Дамблдор не исключил их бы, даже если юноши прилетели на машине прямо в большой зал. Добрейшей души старикан вообще никого не отчислял за всю свою директорскую жизнь. Ну и отработки, не страшно, главное, чтобы Флитвик чая нового достал. Баллы все равно не снимут, год, по сути, еще не начался, этих самых баллов ни у кого и нет. Вскоре впереди показалась горгулья. Она сперва приняла чинный, горделиво неприступный вид, но лишь завидев Сальноволосова, тут же съежилась, вжала плечи и поспешила исчезнуть в нише за стеной. Проход был открыт и по винтовой лестнице народ поднялся к резным дверям с чудным орнаментом. Те открылись и явили кабинет главы школы. Тот нисколько не изменился за лето. Те же странные предметы на многочисленных полках, шкафы и книги также не потеряли своего места, ну и, конечно же, стол с причудливыми ножками и сукном на столе. Разве что шляпы было не видно, да и еще некоторые незначительные изменения, которые, впрочем, не нарушали целостность картины. Лишь подошли дети к столу, как тут же из воздуха материализовалось 4 кресла. 4, потому что Снейп был рядом, но препод сделал шаг назад, и его кресло исчезло, превратившись в серебристый дым. «Сидите», — сплюнул профессор и поспешил свалить за руководством. Когда прозвучал каменный скрежет и больше не слышно было шуршания мантии, Поттер с Уизли дружно выдохнули и словно желе, растеклись по креслу. Лохматый явно вспотел и теперь усердно потирал свои новенькие очки. Вернее, старенькие очки, которые заклинанием починила Денджер. Почему волосы ананас сам их не отремонтировал, если может заклинанием отталкивания стену пробить? Ланс не знал. Возможно, очкарик опасался, что его репаро превратит велосипеды во 2-й Хаббл. Уизли, кстати, тоже не из слабаков, спокойно может ватными ногами превратить вас в русалку. Ну а что же до Ланса, то здесь мы с вами прекрасно знаем, что он слабейший ученик во всем Хогвартсе, разве что красив собой и не получает отметок ниже П. «Мы пропали», — прохрипел Рыжий. «Нас отчислит. Снейп об этом позаботится». «Да все будет огурец», — отмахнулся Ланс. Еще и Фордик одичал. Рональд продолжал свое нытье, не замечая вставок однокурсника. «Что теперь отцу сказать? А еще и мама обязательно узнает. Мерлин, нас ждет громовещитель. Вся школа будет смеяться. А ты посмейся вместе с ними», — пожал плечами Герберт. «Ничего, Рон, теперь и Гарри игнорировал слизеринца. МакГонагалл как-нибудь нам поможет. Ты сам-то в это веришь?» Тяжело улыбнулся друг мальчика, который вечно в неприятностях. Так, вдруг рявкнул Ланс, и на него тут же обратили внимание. Наконец-то, в общем, «Карапузы, если не хотите обратно в Лондон, то молчите. Говорить будет товарищ лучший ученик. Отмажу нас. Слушай, а почему ты нас вечно карапузами называешь?» Вдруг нахохлился Поттер. «Потому что ты мелкий», усмехнулся Герберт. «Шутка. Просто вы на них похожи. Не знаю почему. Может и нам тебя как-нибудь называть?» Попытался съязвить Рон, но у него не получилось. «Как насчет поганого слизня? А ты, черт побери, юморист, а вот у Геба с язвой все вышло нормально. Но у меня уже есть погоняло, проныра. Так что с инициативой ты немного припоздал. Странное прозвище. Почему именно такое?» Поинтересовался очкарик. Ланс уже собирался ответить, но услышал скрип открываемых дверей. «Это весьма любопытная история, мистер Поттер», прозвучал знакомый, немного каркающий голос. В кабинет зашла вся четверка. Здесь, как и при любом кипише, связанном с Лансом, были директор, сейчас одетый в свою парадную мантию с изображением звезд и полумесяцев, МакГонагалл, как всегда строгая и чуть съехавшими очками, Снейп, про которого ничего добавлять не надо, и вечно насмешливый Флитвик, потирающий свой живот. Ни один Ланс любил сытно покушать. Преподаватели расселись по возникшим креслам, и лишь Сальноволосый, положив шляпу на положенное ей место, встал в сторонке. Возможно, он опасался, что кто-нибудь выйдет из себя и запустит в него мыльными чарами. «Профессор, мы...» Начал было говорить Поттер, но получил болезненный тычок в голени и тут же заткнулся. «Директор...» Всплеснул руками улыбающийся Герберт. «Как дела? Как прошел праздник?» «Весьма любопытно», кивнул Дамблдор. «В этом году братья Фред и Джордж смогли взять столь высокую ноту, что мне пришлось восстанавливать некоторые витражи. Правда, я подозреваю, что это был их трюк, а вовсе не оперные способности. Надо же, такое зрелище пропустили. Не поясничайте, Ланс», вскликнула железная леди. «Дело весьма серьезное. Речь идет об исключении. Исключении», хором воскликнули Поттер с Уизли, и собирались сказать что-то еще, но их вовремя перебил Герберт. «Дело ясное, что дело темное», процитировал он славянского священника, иногда подкармливающего сирот. «Насколько я помню, в правилах нет пункта, в котором запрещалось бы прилетать в школу на машинах. Вы правы, но есть одно «но», — кивнул подавшийся вперед Снейп. Кажется, он был готов пожертвовать своим подопечным, дабы избавиться от Поттера и его прихвостня. В правилах четко сказано, что ученик, в обязательном порядке, должен сесть на Хогвартс-экспресс. «Ага», кивнул Ланс, «только вы забыли упомянуть, что это поправка номер 375 от 1843 года. Раньше ученики прилетали на коврах-самолетах, пока из-за шторма, в котором погибло четверть тысячи юных волшебников, их не признали слишком опасными и не запретили. Так вот, в этом пункте есть оговорка, пункт 3, подпункт Б, цитирую: «если у волшебника нет иных причин не сделать этого», а поправка Д говорит, цитирую: «если волшебнику не препятствует непреодолимое для него обстоятельство». «Вы отлично знаете законы», подмигнул мальчику Дамблдор, жующий свои дольки. «Ну-ну, пусть жует, недолго ему осталось наслаждаться своим лакомством». «Законы всегда нужно знать», улыбнулся парнишка. «Чтобы умело их использовать», заметил ухмыляющийся Флитвик. «Филиус», воскликнула Магги. «Гарри, мальчик мой», хитро-мудрый Дамблдор, кажется, решил использоваться наивностью доверчивость Поттера. «Расскажешь нам, как так получилось, что ты с друзьями прилетел на машине Артура?» Рональд и Ланс одновременно надулись, желая возразить, что Поттер вовсе не друг слизеринцу, но очкарик уже взял слово и парням пришлось заткнуться. «Конечно, профессор», кивнул Гарри, «мы должны были пройти через барьер последними, но так получилось, что когда мы с Роном попытались это сделать, то проход закрылся и мы врезались в стену. Пока мы стояли и думали, что делать, поезд уже ушел. Мы очень испугались, что нас не пустят в школу, да и то, что взрослые не смогут пройти с той стороны. Так что мы взяли форт мистера Уизли и полетели на нем в школу». «И кто же вел машину?» — как бы невзначай спросил Снейп. «Ланс», — тут же сдал однокурсника Уизли. «Вы умеете водить?» — удивилась МакГонагалл. «Постойте, машина была заперта. Так вы еще и угонщик, а еще карманник, медвежатник, форточник. Могу снять часовой браслет, никто и не заметит. Так же я умела, Ланс», — хором воскликнул весь преподавательский состав. Парнишка лишь улыбался, а Флитвик, быстренько оглядевшись, ему приободряюще подмигнул. «Вы сами спросили», — развел руками слизеринец. «Герберт, «Мальчик мой, но ведь ты же знаешь про ночной рыцарь», — по-доброму улыбнулся Дамблдор. «Собственно, он по-другому и не умеет. Почему же вы им не воспользовались?» Поттер, очевидно, хотел спросить, что это такое, но не стал рисковать. Он вообще в присутствии взрослых редко когда рот открывал. А вот Рон вдруг вновь побледнел, а потом хлопнул себя ладонью по лицу. «Ну», — протянул слизеринец, а потом добавил насмешливости в тон. «Вы же знаете, профессор, я в стрессовых ситуациях всегда растеряюсь. Вот и не подумал». «Не подумали?» — продолжал улыбаться Дамблдор. «Ага», — кивнул парнишка. Директор закинул в рот дольку, пожевал, задумался, а потом тяжко вздохнул. По его мнению, это будет тяжелый год. Впрочем, великий светлый волшебник еще даже не догадывался, насколько тяжелый. «Тогда, я думаю, что мы во всем разобрались», — теперь возразить хотели железная леди со Снейпом, но профессор лишь взмахнул рукой, и те не посмели встрять. «Когда надо, директор и властность может проявить, примерно парочку раз в год, если крупно припрет. Отработки назначит ни за что, правил они не нарушили, а баллы вычитать не из чего. Так что, Минерва, отведите мистера Поттера и мистера Уизли в башню, а вы, Северус, позаботьтесь, чтобы мистер Ланс не заблудился по дороге в подземелье». Через пару минут в кабинете оставались лишь Дамблдор с профессором Чар. Они сидели, каждый думая о своем, а потом вдруг одновременно тяжко вздохнули, переглянулись и синхронно улыбнулись. Их подопечные, как и всегда, спешили устроить хаос и беспорядок даже там, где это было невозможно сделать даже чисто теоретически. Альбус потянулся к вазочке, но рука нащупала лишь пустоту. Старый волшебник осмотрелся, но увидел лишь пустую емкость. Тогда директор взмахнул рукой, и из его бара выплыла целая коробка, которая, впрочем, тоже оказалась пуста. Дамблдор не верил своим глазам, все его лимонные дольки куда-то исчезли. В этот момент Флитвик вдруг зашелся в истерическом хохоте. Глава Визингамота тоже все понял и также засмеялся. «Боюсь, тебе перехитрили», — Альбус утирал слезы Филиус. «Действительно, теснит, никто и не заметит. Я вижу, тебе весело, старый друг», — сверкнул глазами светлый волшебник. «А свой бар ты не хочешь проверить?» На какую-то часть гоблин резко замер, потом побледнел, что-то пробурчало и буквально вылетело из кабинета. Альбус же, достав пергаментный свиток, быстренько набросал заказ и вновь взмахнул рукой. Свиток исчез. Директор улыбнулся своим мыслям и расслабился на кресле, слушая курлыканье Фаукса, немного напоминающее ехидный гогот. «И ты, Брут?» Феникс засмеялся еще отчетливей. «Да, это будет тяжелый год. П.А. оставь свой коммент, всяк это читающий. Потрать 2 минуты своего времени на кидание тапочка или спасибо автору». Глава 14. 5 сентября 1992 года. Хогвартс. Герберт, несмотря ни на что, уже с первых минут влюбился в этот учебный год. Ведь он, учебный год, начался в субботу. Следовательно, на следующий день по приезду в замок не нужно было никуда спешить и торопиться. В кои-то веки парнишка решил немного расслабиться и, скорее всего, именно из-за этого решения проспал завтрак, а потом еще и обед, проснувшись только в 3 часа дня. После такого засыпа Ланс пошел возобновлять свои связи, то бишь, вооружившись банданой и гитарой, отправился к воронам. Там он и провел весь день бренча на малышке, так было решено назвать инструмент, и общаясь с аудиторией. В какой-то момент к воронам зашли еще и пуффендуйцы, а потом вся честная компания, в количестве 50 человек, эмигрировала к грифам, где и провела всю ночь. На следующее утро мальчик зарекся когда-либо еще проводить ночь среди старших, пока ему не исполнится хотя бы 15. В общем, на первом дне занятий лучший ученик был сонным, со следами помады на щеках, со съехавшей банданой и чумовым взглядом. Когда пальцы устали бренчать, его натурально использовали вместо котенка, которого можно почесать и потискать. Благо, в первые дни учебы было лишь повторение пройденного материала. Преподы раздавали тесты, контрольные и вообще не грузили народ. Так что Герберт был, так сказать, в слоумоде, даже в берлогу не заходил. Еще было довольно смешно пару завтраков наблюдать за Рональдом, который буквально съеживался, когда в замок залетали совы. Но, видимо, рыжий все же допер, что громовещитель ему присылать никто не собирается, так что теперь сиял как начищенный значок старосты. Хотя, тот же самый Перси мог и поспорить с этим утверждением. Шестикурсник походил на горный хрусталь, нежащийся в лучах восходящего солнца, то бишь, счастливый, но немного розоватый. Вот что регулярный секс с ботаниками делает, страшная сила. Сама Клервоутер, кстати, тоже была довольна и походила на кошку, объевшуюся сметаны. Но вернемся к нашим пронырам. Итак, сегодня должны были начаться нормальные занятия, и именно поэтому второкурсники зеленых и алых спускались в подземелье. Герберт не был бы Гербертом, если бы не нашел выход из сложившейся ситуации. По почте он заказал в специализированном магазине строительный магловский респиратор, который сейчас лежал в почти бездонной сумке. «Герберт!» – окликнули мальчика. Парень обернулся и увидел троицу подружек. Браун, Патил и МакДугал. Девушки за лето чуть подросли, но кроме Браун, никто еще не мог похвастаться увеличением в нужных областях. Впрочем, девочек это, кажется, нисколько не смущало. Буквально подлетев к приятелю, они по очереди крепко его обняли, прижимаясь чуть дольше, чем следовало бы. «Привет, дамы!» — подмигнул им парнишка. «А вы где пропадали? Не видел вас с начала года». «Да мы задержались в Филадельфии», — улыбнулась Лаванда. На ней была одета мантия, из-под которой виднелась блузка школьной формы. Но все же черная хламида прочно скрывала растущие девичьи формы, и поэтому 13-летний паренек имел счастье не отвлекаться на такие мелочи. «Это такой штат в Америке», — объяснила Парвати. «Да что ты говоришь?» — чуть насмешливо протянул слизеринец. «А я-то думал, это завод по приготовлению фрикаделек». Девушки фыркнули, а Изабель, в привычной ей манере, попыталась дотянуться кулачком до парня. Тому не стоило труда увернуться. «Вы там втроем отдыхали?» – спросил Ланс. «Вчетвером, не считая родителей», – покачала головой Патил. «С нами еще моя сестра была». «А, ну да», – Герберт плохо знал Падму, близняшку приятельницы, потому как Падма весьма негативно относилась к Лансу, черт ее знает почему. «Было чего-нибудь интересное?» «Судя по тому, как ярко загорелись глаза девчонок, это был явно лишний вопрос». Тут же на голову красивого парня полился немного сбивчивый рассказ о проведенном лете в самом солнечном штате. В итоге, самым любопытным, что нашел парень в женском рассказе, это встреча с аллигатором на болотах. Ящерица, если верить рассказу, до смерти напугала группу туристов, среди которых оказалось несколько авроров на отпуске. Больше она уже никого не испугает. Рассказ, скорее всего, продолжался бы и дальше, но распахнулись створки ада, впуская во тьму грешные души. Короче говоря, профессор Снейп взмахом палочки открыл двери класса зелий. Гриффы, как и Ланс, тот же час как-то сжались, побледнели и тихонько прошмыгнули внутрь. Слизни же, наоборот, выпятив грудь, промаршировали к своим местам с гордо поднятой головой. Проныра тут же ощутил этот ужасный, давящий, мерзостный запах, и после почти 3 месяцев отдыха его чуть не вывернуло наизнанку. Жуть. Но еще омерзительнее было от того, что пришлось прошествовать к широкому столу с 2 котлами, за своим уже стояла Гринграсс. За лето прекрасная блондинка похорошела еще сильнее, и уже сейчас ее можно было назвать самой красивой девушкой с 1 по 4 курс. Со старшими девушками, ей, понятное дело, было не посоревноваться. Многие присутствующие парни буквально пожирали Дафну глазами, которой явно льстило такое внимание. Но стоило подойти Герберту, как девушка сразу скривилась и поспешила отодвинуться. Геб только устало покачал головой и постарался не обращать внимания на одногруппницу. За первой партой, прямо перед носом Снейпа, расположился слишком уж довольный в последнее время Малфой, рядом с которым теперь стояла Паркинсон. И если Гринграсс за лето стала красивее, то вот Пенси еще страшнее, и теперь ни один здоровый представитель мужского половины замка не смог бы взглянуть на нее без содрогания. Что наводило на мысль, как же рядом с ней стоит Драка? Ответ был один, и вы его уже знаете. «Я вижу, за лето многие отупели еще сильнее», — тут же завел свою шарманку сальноволосый ублюдок, не удосужившийся даже встать из-за стола. «Хотя, я наивно предполагал, что это просто невозможно. Что ж, на доске рецепт. И если до конца урока никто не взорвет котел или не убьет ближнего своего, я буду счастлив». Герберт посмотрел в учебник, потом на доску и закрыл свой учебник. Зельевар, в своем репертуаре, как всегда, чуть поменял рецепт, и кое-что с учебником не сходилось. Ну да ладно, народ уже начал открывать банки с ингредиентами, разжигать пламя на горелках, а самые резвые уже даже орудовали своими мешалками. Ланс же был занят другим, он рылся в сумке. Наконец слизеринец нашел, что искал. Это была маска с 2 внушительными шайбами в районе щек. Юноша одним ловким движением затянул ремешок на затылке и вздохнул несвободно, но с явным облегчением. Волшебник повернулся к котлу, на ходу обнажая серебряный нож и доставая банку с какой-то нереальной гадостью. Кое-что смущало парнишку, и тот повернулся к соседке. Гринграсс смотрела на однополчанина, как пьянчушка на инопланетянина, в полном неверии и натуральном шоке. Ланс пожал плечами, плеснул воды и разжег горелку, но не заклинанием, как остальные, а зажигалкой Zippo с эмблемой виски Jack Daniel's. Он купил ее еще в середине лета, можно сказать, это была любовь с первого взгляда. В котел тут же полетели ножки какого-то жука, кровь то ли белки, то ли сурка, а потом и детородный орган канарейки. Вы вообще знали, что у канарейки есть детородный орган? В общем, в этом году зелья решили переплюнуть мерзостность прошлых семестров. Глядя на то, как ингредиенты умиротворяющего зелья плескаются в закипающие и приобретающие оранжеватый оттенок в воде, Ланс осознал, что этим варевом умиротворить можно только покойника. А вообще, перед приемом этого внутрь, следует добавить в котел литра два святой воды. И то, вряд ли поможет. «Мистер Ланс, что у вас на голове?» – прорычал Снейп, подлетая к столу на галерке. «Бандана», – прозвучал приглушенный, шипящий голос парнишки. «Я имею в виду, на лице». Тут парень огляделся и понял, что на него смотрит весь класс. Чистокровные с удивлением и шоком, полукровки и маглорожденные с узнаванием. Мальчик прокашлялся, запахнулся в мантию и понизил голос. «Люк, я твой отец», – прохрипел он, сильно дыша в респиратор. Дети, знакомые с кино, начали шуршать и давиться, пытаясь скрыть свой смех. «Немедленно снимите это», – гаркнул Зельевар, глубоко вдохнув, набирая в легкие побольше очищенного воздуха. Мальчик приподнял маску и скороговоркой выплюнул. «У меня подозрение на острый бронхит, врач не велел дышать вредными испарениями», с этими словами парнишка вернул маску на место. Снейп какое-то время сверлил его глаза в глаза, но бандана надежно укрывала от любых леглименских поползновений, а без своей телепатии, сальноволосый, кажется, не мог обличить даже такое наглое вранье. «Следите за зальем», Ланс выплюнул профессор и свалил к грифам, где уверенно отыгрался на Поттере, Уизли и Лонгботтоме. Конечно, дышать стало легче и запах больше не мучил парнишку, но вот предмет от этого лучше не стал. Ланс все еще ощущал брезгливость и отвращение при виде всех банок, котлов и прочего, стоявшего в классе. И уж точно он не мог смотреть на Грейнджер, которая разве что язык не прикусывала от усердия. И где же эстетический вкус, присущий девушкам? Или ведьмы не страдают такими заморчоками, потому как в классе не было ни единой леди, которая бы испытывала отвращение, кидая канареечную елду в зелье? Сумасшедший мир! Ну и как тебе лето, Суизли? Прошипела Гринграсс, не отворачиваясь от зелья. Все туалеты им вымыл, или тебя все же поселили в сарае? Вижу, ты похудел на одной морковке и картошке. Бедный малыш Гиби, голодом морили? Еще в прошлом году Ланс обязательно ответил бы что-нибудь колкое, но он уже повзрослел и приобрел житейскую мудрость. Именно поэтому Геб достал из кармана два белых ватных шарика. Он, улыбнувшись, поводили этими шариками перед ошарашенным лицом слизеринки, а потом с наслаждением воткнул затычки в уши и пощелкал пальцами. Даже приглушенного отзвука слышно не было. Дафна открывала рот, гневно сверкала глазами, что-то говоря, но парень ее не слышал. Тишина. Никакого мерзкого запаха, Снейп, не имевший ни шанса проникнуть в его сознание, и лимонные дольки в сундуке. Год начинался просто волшебно. На лице Проныра расплылась пиратская ухмылочка, а в зелье полетела очередная гадость. Два урока волшебной химии, в отличие от прошлого года, проскользнули довольно-таки незаметно. Герберт сдал свое варево с точностью до оттенка повторяющий цвет, запрашиваемый в учебнике, и отправился на выход. Он решил не дожидаться троицу Гриффиндорок, а сразу направил свои стопы к большому залу, где его уже ждал вкусный обед. По дороге Ланс успел переброситься парой фраз со старостой Алых, который пытался выяснить, что нравится старости воронов. Справочная имени Герберта Ланса работала с понедельника по пятницу, и именно поэтому парнишке пришлось дать краткую сводку. Староста, счастливый, но должный, понесся составлять список покупок, которыми он обязан забарахлиться при следующей вылазке в Хагсмит. Кстати, в Хогвартсе действовала еще и подпольная торговля, за лишнюю монетку можно было всучить деньги и список близнецам, которые обеспечивали доставку всего, чего душе угодно, но сову посылать стрёмно. За некоторый процент Ланс иногда скидывал Уизли заказы, этим и разживался. Как уже говорилось, Приютский вертелся и крутился как мог, дабы иметь кусочек поплотнее и получше. Ну а староста в должниках, это всегда удобно. Замылить какую-нибудь отработку, напроситься на нехватающий балл, попросить прикрыть ночной поход до берлоги и прочее. Так что, с полезных людей Геб никогда не брал монету за информацию. Мимо проныры, как всегда идущего, закинув руки за голову, прошмыгнул парнишка на пару лет младше, первогодка, которому недавно стукнуло 11. По висящему на груди фотоаппарату, Ланс мигом опознал Колина Криви, основателя фанатского клуба Лохматова. План мигом созрел в голове бандите. «Эй, Колин, постой!» – окликнул Герберт мальчика. Гриф Фендриц застыл, а обернувшись, вдруг побледнел, заметив герб Слизерина. Впрочем, мальчик мигом отошел, когда увидел Ланса. Первокурсники уже получили вводную, в которой говорилось о красивом слизеринце, как о своем в доску парне и прекрасном музыканте, да еще и лучшем ученике. «Слушай, репортер, у меня к тебе дело на миллион». «Какое?» Тут же оживился начинающий фотограф. «Да прямо по твоему профилю. Надо сделать пару снимков. Справишься?» «Конечно». «Окей. Тогда смотри». Ланс достал из сумки свиток пергамента и быстро набросал карту третьего этажа, где обвел какие-то стены, и обозначил пару огромных картин с гобеленами. «Вот, сфоткай эти места со всех ракурсов. Желательно за час или два перед отбоем. А зачем тебе?» — поинтересовался Гриф. «Там же только стены и ничего больше. Меньше знаешь, целей морда». «Шутка, конечно. Старина, если что, я тебе должен». «Ну ладно», — пропыхтел мальчик. «Тебе когда нужно?» «Да без разницы», — пожал плечами парень. «Хоть к Рождеству. Главное, чтобы со всех ракурсов». «Хорошо, тогда давай двигать», — улыбнулся Ланс, протягивая первокурснику самопальную карту. «А то все вкусняхи разберут». И студенты быстрым шагом направились в большой зал, двери которого уже были открыты, а за столами сидели другие учащиеся. Ланс подмигнул папарацци и пошел к столу змей. Там он сразу навернул себе супчику, а на горячие положил порцию макарон с сыром и свиные ребрышки. О цели задания Герберт, конечно же, не мог рассказать перваку. Ведь не будешь же ты ему объяснять, что занят поиском врат Эдема, общей женской душевой. В прошлом году Геб вычислил наиболее вероятное расположение сего парка чудес, и теперь оставалось только самое малое – найти вход. А здесь лучше всего использовать вторые руки, в качестве которых так удобно выступит репортер и его фотки. Пока Ланс старательно поглощал пищу, загружая желудок на полную, в зал стали входить уставшие второкурсники. Особенно среди них выделялись невиллые волосы Ананас. Кажется, Снейп старательно их пропесочил напоследок. Сальноволосый, кажется, заранее составляет программу урока, в которой старательно расписывает, когда и кому поднасыпать говнеца на макушку. Что-то вроде планерки, где на 10-й минуте стоит фамилия Поттера, а напротив 10 раз перечеркнутая речь. Небось еще и перед зеркалом репетирует ублюдочная личность. Ну да ладно, Ланса это мало волновало, пусть сальноволосый хулит кого угодно, главное, чтобы проныру не трогал. За стол, старательно огибая грязнокровку, садился первый курс Слизерина. Тут, кстати, произошли некоторые изменения. Не среди мужской половины, конечно, Нот, Малфой и два дуболома, как всегда, держались вместе, а вот среди леди произошел раскол. Теперь погорячившие Аблейс и покрасивевшие Гринграсс держались особняком. А вот Трейси Дивис, довольно симпатичная, миниатюрная девочка с курносым носом, сплотилась с Паркинсонной Мелисент. Герберт мигом раскусил эту ситуевину. Раньше Дэвис вполне себе презентабельно выглядела рядом с двумя красотками, а теперь, после лета, она стала чем-то вроде некрасивой подруги. Поэтому и переметнулась в другой лагерь, где могла продолжать чувствовать себя милашкой. «Ох уж эти девчонки! Смотрите, как грязнокровка наворачивает!» — прозвучал насмешливый голос Малфоя. «Кажется, после лета в первый раз еду увидел». «Ага, Уизли его травой кормили», — поддакнул Нот. «Аж похудел». «Да не», — махнула рукой Забини. «Они, небось, Поттера откармливали, он же перспективнее, чем Ланс». «А ведь точно», — кивнул Драко, откидывая свою ненормально длинную челку. От этого жеста чуть ли не завизжала Паркинсон. Как бы сказали старшие в приюте, взмокла. «И что же вы думаете, что Ланс принял штыковую оборону и затопил стол своими пошлыми и грязными насмешками и уколами?» «Ничего подобного». Юноша спокойно доживал ребрышко, допил свой апельсиновый сок и, собрав манатки, свалил из зала. Несколько ошарашенные одногруппники провожали его злыми взглядами. Ланс лишь злорадно ухмылялся. Сколько бы ни были острые его выпады, но полное игнорирование куда действеннее, когда имеешь дело с напыщенными и лощеными аристократами. Как же, какая-то грязнокровка смеет не обращать на них внимания. Герберт был доволен своим новым планом. Оставался лишь последний штрих, но это только на следующей неделе. После того, как Проныра закончит, ни одна задница, носящая зеленый герб, не посмеет и рта разинуть в сторону одногруппника. А да, это будет полная и безоговорочная победа, или окончательный и бесповоротный провал, но кто не рискует, тот вообще дурак. Проныра достал лист с расписанием и немного уныло вздохнул. Этот год не будет богат на общение. Все уроки, за исключением теории узмс и астрономии, будут проходить совместно с грифами. А значит, никаких шуточек с воронами и байк с барсуками. Беда. Что вообще себе думает попечительский совет, составляя расписание? Что Слизерин и Гриффиндор после вековой вражды, проведя год вместе, вдруг резко замирятся? Не, ну это конечно возможно, если в один день умрут Малфой и Поттер, то между факультетами, наконец, заключится перемирие. Но покуда эти двое дышат, хрен такое будет. Герберт уверенно зашагал к выходу из замка. После обеда их ждали две пары гербологии, после которой учебный день заканчивается. На вечер уже были планы, и именно поэтому мальчик предусмотрительно оставил гитару в кабинете Флитвика. Кстати, старый мастер Чар решил защитить свой бар весьма хитрым приемом. Он попросту оставил ключ от своего кабинета Герберту. Теперь даже у бывалого бандита рука не поднималась что-либо спереть у на какую-то часть гоблина, это было бы равносильно предательству. А никто не посмеет сказать, что Гриберт Ланс когда-либо, кого-либо предал. Да, против жизненного опыта не попрешь, мастер Чар сделал парнишку в чистую. На улице было хорошо, холода наступит еще не скоро, разве что ближе к середине ноября. Так что можно было наслаждаться погожими деньками, когда солнце уже не слишком сильно припекает, но о том, чтобы одеть куртку или что-нибудь плотнее майки, даже не задумываешься. Еще бы мантии отменили, совсем курорт был бы. Парнишка, недолго думая, добравшись до пока еще закрытых теплиц, уселся на траву, прислонившись спиной к стеклу и достал из сумки очередной роман. На этот раз, авантюрный, в котором рассказывалось о лихом искателе сокровищ. Книга была полна перестрелок, погонь, тайны, конечно же, юмора и большого светлого чувства. В общем, самое то, чтобы отвлечься и развлечься. Герберт так увлекся чтением, что не заметил звона колокола и лишь оклик Симуса заставил его, с легким сожалением, закрыть литературу и вернуться в реальный мир. Пухлая, но всегда радушная мадам Спраут напомнила ребятам, что на этом уроке им понадобятся передники из драконьей кожи. Герберт хлопнул себя по лбу и понадеялся, что не забыл его, но обошлось. Перчатки, как и передник, лежали в сумке. Мальчик тут же, скинув мантию, облачился в рабочую одежду. Собственно, он единственный, кто снял накидку, остальные так в них и остались, лишь накинув сверху эти самые передники. Парень только пожал плечами и встал ряд с улыбнувшейся ему МакДугал. Перед аудиторией, стоявшей рядом с длинными стояли, находились горшки и какой-то травой в них. Итак, дамы и господа, начало лекции герболог. Сегодня мы с вами познакомимся с удивительным, волшебным растением. История этого увлекательного ростка берет свое начало в далеком прошлом, в Древней Греции, где его использовали в качестве лекарства от большинства болезней, но из-за редкости и слишком сильного действия, магам пришлось искать и другие виды целебных растений и лекарств. Можно сказать, именно благодаря этому созданию и родилось целительство, ставшее, впоследствии тем, что мы имеем сейчас. Итак, кто мне скажет, как же оно называется? В воздух тут же взметнулась рука Гермионы, которая аж на цыпочки привстала, лишь бы ее заметили. Больше никто руку не тянул, всем было либо лень, либо они не знали. Хотя нет, еще робко помахивал своей культей покрасневший Лангбактом. Нет, все же мастером ордена домашних детей, должен стать Невилл, он даже лохматого переплюнул в своей стеснительности. Вижу, лето не прошло для вас впустую, слабо улыбнулась профессор. Мистер Ланс, есть какие-нибудь догадки? Парень сделал вид, что задумался. Рискну предположить, аспирин? По аудитории прокатился смешок. Герберт, насупилась Помана. Я вас серьезно спрашиваю. Тогда Мандрагора. Отлично. 3 балла Слизерину. Кто-нибудь расскажет мне о ней подробнее. Ох, мисс Грингер, прошу вас». Денджер тут же засветилась и сделал маленький шажок вперед, будто выходя на трибуну. «Мэм, Мандрагора известна людям с 832 года НЭ. Растет она обычно в предгорьях, близ ручьев. Используется для многих зелий, также известна и среди маглов, которые считают ее мифической панацеей. Сами листья растения не имеют никаких свойств, но служат опознавательным знаком. По травинке, сросшейся в 7 местах, и определяют, где находится корень. Молодая мандрагора не обладает особо сильными целебными свойствами, но может оглушить выкапывающего пронзительным криком. Поэтому добыча корня еще и сопряжена с опасностью. Гермиона явно собиралась продолжить свой маленький доклад, но ее остановила профессор. «Превосходно!» – воскликнула Спраут. «Просто чудесно! 10 баллов Гриффиндору!» Денджер повернулась, нашла взглядом Герберта и, гордо вздернув нос, тут же отвернулась. Ланс ошалел, к чему бы это, а потом парнишку осенило. Заучка решила устроить с ним гонки на баллы или что-нибудь в этом роде. Ну и пускай, в табель все равно входят только оценки за контрольные и проверочные, за которые обладательница каштановой гривы нет-нет, да получит В, а вот Геб никогда не видел на своем листе ничего ниже П. Сегодня мы с вами попробуем пересадить молодую рассаду в горшки, где они и будут дозревать. Спраут подняла вверх какие-то пушистые наушники, и каждый увидел точно такие же у себя перед глазами. Итак, плотно прикрыв уши защитными наушниками, резко выдерните мандрагору из горшка, а потом, посадив в новый, как можно быстрее присыпьте ее землей, чтобы не замерзла. Приступаем. Ланс немного помедлил и не успел вовремя закрепить наушники, как все вокруг дернули из рассады растения. Геб уже приготовился к потере сознания или еще чего-нибудь, но ничего не произошло. Крика не было, только какой-то потусторонний веселый смех, который издавали маленькие гуманоидные существа. Они веселились и пытались цапнуть за пальцы учеников, у одного даже получилось, Малфой слишком уж зазевался. Герберт пожал плечами и, надев наушник, буквально за секунду выдернул саженец и тут же аккуратно уместил его в горшок, который бережно присыпал земле, потом специальными удобрениями, а потом до самого цветка снова землей. Когда он убирал руку, то ему на мгновение показал, что травинка обвила палец, но скорее всего это просто ветер расшалился. Покончив с рассадой, класс ушел в самый конец теплицы, где среди растений стояли парты, как всегда, заваленные травой и каким-то букашками. Порой, конспектируя лекции, если прибавить немного воображения, то можно было представить себя сидящим в джунглях. Но, скорее всего, этим страдал лишь Ланс, потому как остальные были озабочены мошкарой и земляной пылью. Герберта жучки и комары никогда не донимали, они его будто не замечали, огибая по широкой дуге. Сам же слизеринец просто не видел надобности их изничтожать, так как вблизи никогда не видел. Получалось, что лучший ученик о всяком гнусе знал лишь по слухам. Еще в приюте, зная особенность друга, Рози любила пошутить, что отношение Геба к жужжащим сравни отношению верующих в Бога. Мол, сам он их никогда не видел, но верит, что они есть. Парнишка всегда на это резонно отмечал, что знает, что они есть, и это существенно отличает его от фанатиков. Несмотря на походы в церковь и дружбу со славянским священником, сам Ланс никогда в высшие сущности не верил. Ну а уж после поступления в Хогвартс вовсе уверился в том, что никакого Бога нет. Хотя, в школе были маглорожденные, которые придерживались иной точки зрения, но это личное дело каждого, во что верить, а во что нет. 2 часа гербологии пролетели незаметно, и Ланс, вновь собрав манатки, так и не одевая мантию, выскользнул из теплиц. Его ждал поход наверх, в берлогу, где он собирался провести весь вечер и, возможно, часть ночи. Столько дел было запланировано, что даже жутко становится. Надо было подучить трансфигурацию, прошерстить зати, посидеть над нумерологией и рунами, потом тренировка с железом, ну и, конечно же, в качестве отдыха и маленького поощрения, пара глав по чарам. Проныра, лишь подумав об этом, чуть не взвыл, столько дел, а солнце уже так и высоко. И почему маги живут не на Марсе? 12 сентября 1992 года, Хогвартс, кабинет трансфигурации. Среда, самый опасный день недели, ведь это середина. Казалось бы, 2 учебных дня уже позади, но впереди еще целых 3, и тут даже не знаешь, то ли ты стал ближе к выходным, то ли все еще далек. Тут, как и в случае со стаканом, все зависит от точки зрения. Многие ученики до сих пор ломают голову над этим вопросом, Найланд считал среду этого учебного года благословленным днем. После завтрака две пары трансфигурации, потом обед и пара зати, после которой следует две пары чар. В один день и сразу три прикладных предмета общим объемом на 5 с гаком часов. Что может быть лучше? Только смена преподавателя по трансфигурации, но это уже из области бульварной фантастики. Стоя перед кабинетом, в ожидании железной леди, парень был буквально во всеоружии. У Флитвика сегодня, в четную неделю, перед обедом, были допы со старшаками в его кабинете, поэтому гитару пришлось взять с собой. На бандану мальчик нацепил какие-то фенечки, смастеренные для него шестикурсницей с Хаффлпаффа. На левом запястье рукава мантии и рубашки были надежно закатаны по самый локоть, красовались фенечки, подаренные Рози. За поясом, на манер револьвера, торчала алая волшебная палочка с орнаментом в виде завитков. Мальчик не знал, что это за завитки, поэтому стал считать, что это языки пламени. Ну а правой рукой парень щелкал своей зажигалкой, выполняя разные трюки, подсмотренные в приюте. В общем, находясь среди смирных и даже прилизанных второкурсников, Ланс походил на отребья из самых темных уголков Скари-сквера. Один взгляд на него и взрослые начинали кривиться, распознавая шпану и хулигана, а волшебник, казалось, только кайф с этого ловил. «Так ты нам не расскажешь, что задумал?» — поинтересовалась Лаванда, поправляя и без того идеально уложенные волосы. «А с чего вы взяли, что я что-то задумал? Просто ты уже неделю ходишь и злобно похихикиваешь», глядя на слизеринцев, резонно заметила МакДугал. «Я не похихикиваю», — надулся Ланс. «Я тренирую злорадный смех злобного гения». «Чего?» — протянули чистокровные Браун и Потил. «Я вам потом объясню», — отмахнулась от подружек Изабелли и повернулась к однокурснику. «Расскажешь, сами узнаете, когда время придет. Ты только сразу скажи, это будет настолько же грандиозно, как и прошлогодняя скорбная неделя». Ланс вдруг замер, а потом растянул губы в пиратской усмешке. «Того и глядишь, возьмет какую-нибудь шхуну на абордаж». «А-а-а», протянул он, «это будет нечто фееричное. Этого школа никогда не забудет в любом случае». «В любом случае», сориентировалась Лаванда. «Что ты имеешь в виду? Ты что, собрался геройствовать в стиле Поттера? Эй, Геб, не молчи, мы ж без тебя здесь совсем зачахнем со скуки». «Ах, вот оно как», притворно шмыгнул носом юноша. «Я для вас как клоун, ну спасибо». «Ха-ха», передразнила его блондинка Браун. «Очень смешно. Я старался, правда», пискнул Геб. «Изабель, ну хоть ты им скажи, что я милаха и вообще классный парень». «Он милаха и вообще классный парень», улыбнулась МакДугал, быстро клюнув парня в подставленную им щеку. Этот маленький жест вызывал приступ зависти у большинства присутствующих парней. Никто из них не мог так же свободно общаться с женским полом, кроме Малфоя, но у того свои резоны и особенности. «Проныра, а почему ты меня больше не называешь Бель?» Герберт не смог ответить на этот вопрос. Просто, после просмотренного летом мультфильма, это имя, Бель, стало для слизеринца чем-то особенным, чем-то, чем нельзя называть просто приятельницу. Оно было слишком волшебным, слишком красивым и слишком желанным. Девушки явно ждали ответа, и парень лихорадочно стал придумывать какой-нибудь смешной ответ, но ситуацию спасла Магги. Она появилась из-за поворота, сверкая своей изумрудной мантией, и быстренько отперла двери кабинета, впуская народ внутрь. Поттер и Уизли, как обычно, опаздывали на первый урок, и если в прошлом году профессора сразу начинали занятия, то сейчас предпочитали подождать пару минут, чтобы потом не прерываться на полуслове. Баллы с этой парочки за несоблюдение правил слетали только так. Буквально каждое утро, лишь открывалась дверь после звонка, как можно было услышать: «Поттер, Уизли, минус 2 балла с каждого». Студенты зашли в класс, и Ланс понадеялся, что к концу занятия девчонки уже забудут об этом вопросе. Отвечать попросту не хотелось. Герберт уже хотел было направиться к своей галерке, но натолкнулся на взгляд декана Алых, и все осознав, понуро поплелся к Гринджер. Та уже обложилась пергаментами, запасными перьями и учебниками, словно собиралась соорудить из своей парты оборонительный взвод. «Хоть прямо сейчас устанавливай здесь винтовку и отстреливай слизеринцев». Девочка явно нуждалась в хорошей порции гормонов. Профессор, даже не усаживаясь за стол, повернулась к двери и поднесла часы поближе к глазам. После второй минуты прозвучал аккуратный скрип несмазанных петель, и в аудиторию проснулась рыжая макушка. «Поттер, Уизли, минус 2 балла с каждого». Ланс хмыкнул, чем вызвал волну недовольства со стороны заучки, которая параллельно с этим успела шикнуть на своих друзей и что-то шкрябнуть на пергаменте. Черт побери, натурально Цезарь в юбке. Рыжий с лохматым быстро шмыгнули куда-то назад, где Уизли тихим шепотом начал причитать над своей палочкой, которая была основательно замотана волшебным скотчем. Со стороны слизеринцев послышались смешки, а Ланс попытался отодвинуться подальше. Уизли и так почти лангботтом по количеству несчастных случаев на производстве, а тут еще и сломанный инструмент. Мало ли какая пакость произойдет, нет, Гебу жизнь была дорога. «Тишина», — строго произнесла МакГонагалл, и класс притих. «Конечно, с гриффиндорцев старушка почти не снимает баллы, но все же они ее стремаются. А вот если вольность себе позволит слизеринец, то сперва Макги десяточку скачерыжит, а потом с ней б голову будет вертеть за глупость. Ну а уж если Ланс что-то выкинет, то тут даже и объяснять не надо. Сегодня мы с вами начинаем новую тему – трансмутация живого в неживое. Это более высокий уровень, нежели трансформация неживой материи в другую неживую материю. От вас потребуется более высокий уровень внимания и старания. А теперь, кто мне скажет, чем отличается трансмутация живого в неживое от неживого в неживое? Как и всегда, руку подняло лишь несколько человек, ну и, что понятно, Гермиона Грейнджер. Ланс лишь насупился и уперся подбородком о подставленную ладонь. Грейнджер от усердия подпрыгивала и трясла всю парту. Геб уже успел мысленно проклять и свою соседку, и ее декана. А там, где-то за спиной, его ждала вожделенная галерка, на которой так удобно прикорунть. «Прошу, мисс Грейнджер», — произнесла Макги, что неудивительно. Даже если весь класс вдруг поднимет руки, она все равно спросит заучку, ну или другого грифа. А у слизеринцев она, во время приступов плохого настроения, спрашивала только Крэбба с Гейлом и всегда снимала с них несколько баллов. Что Снейп, что МакГонагалл, два сапог пара. Разве что деканал их действует по-женски, то есть тонко и не очень явно, но если присмотреться, трансфигурация живого объекта в неживой объект сложна тем, что фактически волшебник должен перестроить всю систему, вкладывая в чары куда больше сил. Относительно другой отрасли, трансфигурация неживого в живое, это несколько проще, из-за того, что в последнем случае объекту не придаются качества живых, а наоборот, на время отбираются. В чарах используется элементарная, односоставная формула и двусоставный взмах, формирующий главный оперант общего уравнения. Грейнджер буквально дословно процитировала текст из учебника, который входил в прилагаемую литературу, то бишь не попадал в обязательную программу, заставив чуть ли не в голос рассмеяться Ланса. Девушка запнулась и растерянно взглянула на МакГонагалл, которая уже начала краснеть от гнева и возмущения. «Мистер Ланс», — сквозь зубы процедила железная леди, — «вы опять анекдот вспомнили?» Старушка помянула прошлогодний инцидент. «Да нет, что вы», — улыбнулся встающий мальчик. «Но если хотите, могу, раз, вижу, что не хотите». «Тогда в чем дело?» «Просто мисс Грейнджер помянула в своей речи некоторые слова, которые вызывали у меня смущение. Например, элементарная, односоставная формула, двусоставный взмах, формирующий главные операнты, если мне память не изменяет, общее уравнение. Так вот, мне очень любопытно, может ли пояснить мисс Грейнджер эти термины и их влияние на вопрос. А мисс Грейнджер должна вам что-то пояснять?» Прищурилась МакГонагалл. Герберт, как и всегда, умело сыграл на блефе и покерной стратегии. Взрослые не любят учиться на своих ошибках. «Нет, конечно», — виновато произнес парнишка, спрятав взгляд. «Прошу прощения за мое поведение». Мальчик сел на свое место и с радостью наблюдал за тем, как краснеет растерянная девочка. «Ну-ну, будет она с ним еще чем-то там мириться. У него своих проблем хватает, и слизеринцу вовсе не нужна заучка, которая его будет донимать своим дутым соревнованием». МакГонагалл действовала точно так, как и предполагал Басата. «Взрослые, мисс Грейнджер, вы не поясните эти термины для аудитории?» Девочка побледнела, ее руки задрожали, но она все же рискнула заговорить. «Слишком горделиво, слишком предсказуемо. Я попробую. Элементарная формула означает, что чары не нагружены сложными ударениями и множеством». Не успела девочка договорить, как Герберт, даже не притворяясь, засмеялся в голос. Он буквально ухахатывался, держась одновременно за живот и за стол. У Гермионы задрожали губы и увлажнились глаза, но она держалась. А Ланс уже начал постукивать кулаком по столу, вызывая всеобщее недоумение. «Мистер Ланс», — рявкнула деканал их, поглядывая на парня словно рассерженная мать, видимо обиделась за подопечную. Прекратите немедленно, или я сниму с вас все баллы вашего факультета». Парнишка кое-как успокоился, поправил съехавшую бандану и утер выступившие от смеха слезы. «Встаньте, мистер Ланс». Парень поднялся. «А теперь объясните нам, что вас все время смешит, Гринджер», — честно ответил мальчик. «Такую чушь парит, я просто не могу удержаться. Минус 20 баллов за грубость», — рявкнула МакГонагалл. «Садитесь, мисс Гринджер, 30 баллов за превосходный ответ. А вам, мистер Ланс, я садиться не разрешала. Потрудитесь нам разъяснить те термины, которые упомянула ваша однокурсница». «Без базара», — пожал плечами Ланс, и не дал МакГонагалл снять с него еще баллов. В случае употребления фразы «элементарная формула», говорится, что при выполнении функции магу не нужно про себя проговаривать невербальную составляющую. Именно это отличает формулы по трем типам: элементарная, простейшая и стандартная. В случае односоставной действительно имеется в виду, что необходимо лишь одно слово, но вот с ударениями это натуральный отжиг. Хе-хе-хе, КХМ. Так вот, двусоставный взмах вовсе не подразумевает под собой два узора, как могли подумать некоторые. В данном случае, имеется в виду, что используется узор и малая руна трансформации. Ну и наконец, главный оперант. Не знаю, что там хотела сказать про него Гринджер, но здесь делается акцент на взмахе. То есть он является ведущим в этом танце. Если маг немного спутает произношение, но верно выполнит взмах и черчение руны, то у него все получится, так как он, взмах, тащит за собой магию. А смешно мне из-за того, что Гринджер, словно аудиокнига, вроде говорит правильно, но ни черта сама не понимает, а вы ей даете за это баллы. «Но мы этого не проходили», — взвизгнула девочка. «Еще бы», — пожал плечами мальчик, — «это материал из нумерологии рун». «Мистер Ланс», — прошипела Магги, — «вы пытаетесь учить меня, как преподавать?» «Нет, что вы, как можно», — покачал головой парнишка. «Мне вообще глубоко плевать, как и что вы преподаете». В классе повисла звенящая тишина. Народ не верил, что Ланс в войне с деканом алых зашел так далеко. Даже слизеринцы воткнули и наблюдали за развернувшимся представлением. «Давай же, давай, давай, старая швабра», — мысленно молил Герберт. «Месяц отработок. А да, детка». Все так же мысленно возликовал мальчик, когда план увенчался полным успехом. «Чай и печеньки, я иду к вам. Ланс, если вы сей же момент не превратите эту мышь в кубок, казалось, добавь еще огоньку, и Магги взорвется словно с четыре. Я уверяю вас, сделаю все, чтобы вы никогда в жизни не забыли этот разговор». «Без базара», — повторился мальчик. Он аккуратно взмахнул палочкой, произнес нужную формулу, и вместо белой мыши на столе профессора появился сверкающий золотом, просто желтое покрытие, и драгоценными камнями, стекляшки, кубок, стилизованный под череп. Девчонки взвизгнули. Герберт же ощутил слабость в ногах и услышал звон в ушах. Слишком много магии ушло на этот финт. Нет, трансфигурация — этого не его стихия. Пусть вон качки от магии ей занимаются, если им так надо что-то во что-то превращать и что-то создавать из воздуха. Ланса это нисколько не интересовало. Адис, с этими словами, слегка покачивающийся юноша, в тишине, накинул на плечи футляр с гитарой и вышел вон, предварительно оглушительно хлопнув дверью, в который раз разбивая витраж. В эти моменты Герберт как нельзя хорошо понимал Поттера, который после уроков зельеварения был готов голыми руками порвать глотку любому, кто косо на него посмотрит. Даже Малфой не трогал очкарика в эти моменты, инстинкт самосохранения у слабозадого еще не атрофировался.